Обязанности были, так сказать, совершенно фигурантские. По воскресеньям являться в новеньком мундирчике в Михайловской манеж к разводу с церемонией, в высокоторжественные дни быть на выходе или на бале, затем раз в неделю уже в стареньких мундирах с потертым шитьем на воротнике и поблекших смятых эполетах отправляться на очередное дежурство по батальону или в караул, где караулить было почти нечего. На Сенатскую площадь, например, где обязательно было до сумерек торчать на платформе, чтобы не прозевать проезжающих мимо генералов. Этот пост был самый беспокойный и опасный, в смысле легкой возможности получить распеканцию или угодить под арест за то, что не рассмотришь издали генеральской фигуры и опоздаешь вызвать караул для отдания чести. Много было и спокойных постов, например, на Шлиссельбургской заставе или в Галерной гавани, куда приходилось маршировать верст 10 для того, чтобы, расстегнув мундир, завалиться спать на сутки. Там караулить тоже было нечего. Но и там стерегла нашего брата своего рода опасность в виде ночного наезда дежурного по караулам, либо плацадъютанта, единственно ради того, чтобы изловить в оплошности и упечь на голубцвахту неисправного прапорщика. К этому сводились все служебные печали и задачи. Вместе с Пальмом служил в полку такой же молодой офицер Федор Львов. «С Львовым, — пишет Пальм, — мы скоро сошлись и сдружились, как люди, у которых нашлось нечто общее вне круга отупляющих служебных обязанностей. По правде сказать, мы были плохими службистами, и очень нередко, особенно я, попадали на гауптвахту. Федор Николаевич был старше меня по службе, и гораздо степеннее по характеру. Как часто в егерских казармах, в дежурной комнате, где обыкновенно дежурные по целым ночам дули с преферанс, мы с Львовым толковали о наших любимых занятиях, читали заветные тетрадки и уносились бог знает куда из прокуренной Жуковым табаком комнаты, где помещалась довольно мизерная полковая библиотека. Федор Николаевич сообщал мне новейшие открытия по химии, а я скандировал перед ним новоиспеченные плоды моей музы. Помню, что он строго порицал неточность моих выражений, осмеивал поэтические вольности и туманности мысли, преследовал даже такие излюбленные тогдашними поэтами словечки, как «сны», «грезы», «мечты», советуя заменять их просто словом «мысли» или, пожалуй, «думы». Я горячо отстаивал, но все-таки любил критические придирки Львова и охотно читал ему свои элегии. А стоявший в дверях унтер-офицер Сиваконев, заведовавший полковой библиотекой, просвещенный рядовой и горькой пьяница, глядит, бывало, на нас и думает: «Ну уж эти ученые, господа, за карты, небось, не сядут. А у меня припасено 4 игры атласных. Вот тебе и заработок за нынешнее дежурство, тю-тю». О том, что Александр Пальм пишет стихи, узнал бывший его учитель истории в дворянском полку, Федор Алексеевич Кони. Федор Алексеевич издавал в Петербурге литературную газету. Он выбрал у Александра стихотворение «Опустелый дом». «И молчалив я стал, и думам богат, как ты, пустынный дом, печальный мой собрат». На страницах своей газеты Кони печатно заявил, что у молодого поэта весьма замечательное дарование. Приметил Пальма и с участием отнесся к нему еще один известный литератор — Евгений Павлович Гребенко. Он тоже, между прочим, учительствовал в дворянском полку. Этого добрейшего человека начинающие литераторы называли «путеводителем в пустыне». У Александра Пальма появился круг литературных знакомств. Одним из новых знакомых был поэт Сергей Дуров. Они быстро сдружились. Дуров и братья Пальм стали жить вместе на одной квартире в доме на Фонтанке между Лештуковым переулком и Семеновским мостом. Дуров был старше. Ко времени их знакомства минуло уже 10 лет, как он окончил курс в университетском пансионе. Тогда Сергея Дурова ожидала служебная карьера с первых шагов, обеспеченные связями богатые чиновные родни. Но служба в банке, а затем в канцелярии морского министерства, не принесла молодому человеку никакого удовлетворения.